Глава 11. В. К. Роллок. Малоголовый приподнял ногу, слегка ослабив нажим. Тоби смог на мгновение вынырнуть из жижи, и его снова макнули лицом в болото. Опять глотнув воздуха, мальчик услышал скрипучий голос. «Твой отец оскорбил меня. Не думай, что я проглочу обиду». «Проглотите? Как бумажный ком?» — дерзко ответил мальчик. Малоголовый резко ткнул его ногой в затылок и продержал в грязи целую минуту, так что Тоби чуть не задохнулся. Однако мальчик был уверен, что не умрет без мучений. Как ни странно, только пытки давали Тоби возможность выиграть время. Одна надежда — малоголовый придумает что-нибудь пострашнее. Именно так и случилось. Неподалеку кора вздымалась уступом. Сюда мучитель подтащил Тоби и крепко его привязал. Руки и ноги он стянул веревками, так что мальчик не мог пошевелиться. Группами по двое, по трое к ним начали подползать долгоносики. Малоголовый вытащил кнут и принялся им щелкать, отгоняя насекомых. Он был счастлив. Причинять другим боль доставляло ему наслаждение. Желтое личико, исказившись от подлой радости, стало еще безобразнее. Лицо Тоби было покрыто толстым слоем грязи. Мальчик сохранял спокойствие. Его подбодрила мысль, что злоба всегда выглядит отвратительно, даже если помогает злодею добиться богатства и власти. «Интересно, какой чудовищный план возревает в этой крошечной голове?» — размышлял Тоби. «Что он сделает? Бросит меня на съедение жукам? Утопит в вонючей жиже?» Но малоголовый оказался куда изобретательнее, его замысел был таким же мерзким, как он сам. Он вытащил из кармана две крошечные белые капсулы, и долгоносики оживились. «Смотри, спиногрыз, долгоносики их обожают. Тех, что хорошо работают, награждают капсулами с первичным соком. Они за версту их чуют. Забросишь такую в дупло, и долгоносики всю ветку сгрызут, а до нее доберутся. Самая прочная древесина им не помеха». Он бросил одну на дно котловины. К ней мгновенно кинулось несколько десятков насекомых, топча друг друга. В свалке раздавили двух самок и малыша. Малоголовый вертел кнутом, приговаривая. «У меня осталась еще одна. Что бы мне такое с ней сделать, а?» У Тоби было богатое воображение, но он и представить себе не мог, что его ждет. Гнусный человечек продолжал. «Все просто. Не нужно и голову ломать. Поступлю, как твой отец поступил с письмом. Заставлю тебя проглотить капсулу, а потом уйду. Если жуки находят ее под корой и лубом, найдут и в твоих кишках. Вот только в мясце покопаются. Сосчитай до 100, пусть потрудятся, а потом заберу тебя изъеденного, но еще живого. Спиногрызы-то не сразу дохнут. Отнесу Джо Митчу, и миллион мой. Неплохая мыслишка, а?» Малоголовый оглушительно расхохотался. Тоби молча на него смотрел. Когда опасность достигает наивысшей точки, страх отступает. Мальчик больше не боялся. Ему стало жалко этого дурака. Он подумал, твое дело пытать, а мое дело выживать. Тоби дышал ровно. В голове все было четко и ясно. Оказывается, за его поимку назначена награда. Целый миллион. Это ему польстило. Но раз я такой ценный, стоит за себя постоять. Одна беда. Ценный мальчик спеленут, будто младенец, и привязан к выступу коры, которая ребром врезается ему в спину. Врезается в спину. Отчего он повторял про себя вновь и вновь эту фразу? Врезается в спину. Ему было 3 года, когда мама научила его читать. Она рассказывала ему, что слова — это призрачные воины, если подружиться с ними, будут верно служить тебе всю жизнь, а если нет, измотает тебя постоянными стычками и засадами. И вот почему родная речь, знакомое слово, звучит как родная сестра и знакомый человек. Тоби долго трудился и, наконец, подружился со словами. С каждым днем он все больше удивлялся их умению творить чудеса. Слова спасали его от скуки одиночества, помогали ему учиться у папы разным наукам и, главное, вести долгие беседы с Элизой. Элиза знала немного слов, зато произносила их так веско и к месту, что Тоби диву давался. Слушая ее, он понял, что слова оживают благодаря паузам и богатству интонации. Часто слова дают нам подсказки, а мы их не замечаем. На этот раз Тоби понял, о чем ему упорно твердят, врезается в спину. Под слоем грязи не было видно, что мальчик улыбается. Если кора врезается в спину, она может разрезать и нечто другое. Всего за несколько секунд Тоби тихо и осторожно перепилил о ребро коры веревку, стягивавшую ему запястье. Малоголовый ничего не заметил. Нельзя было сказать, что Тоби освободился полностью, но небольшую победу он все-таки одержал. Пока что мальчик благоразумно держал руки за спиной. Щелканье кнута отгоняло долгоносиков. Малоголовый направился к Тоби, на его личике змеилась редкозубая улыбка. Он вплотную приблизился к жертве с капсулой в руке. Тоби отлично понимал, что стоит ему проглотить капсулу, на него набросится полчища долгоносиков, готовых выгрызть ему все внутренности, лишь бы до нее добраться. Будущие мучения мальчика так радовали малоголового, что он хохотал во все горло. Тоби представить себе не мог, до чего отвратительно окажется разверстая пасть его мучителя вблизи. Дополнял это тошнотворное зрелище нестерпимый запах тухлых яиц. Малоголовый схватил мальчика за подбородок, насильно разжал ему челюсти и засунул капсулу в гортань. Долгоносики, хоть и опасались кнута, начали подползать поближе. Их лапы, панцири, жвала блестели на ярком полуденном солнце. Малоголовый зажал Тоби рот рукой, чтобы тот проглотил капсулу. Он мог бы сразу уйти, оставив мальчика на съедение жукам, но ему захотелось еще поглумиться. «Приятного аппетита!» — проскрипел он. «Благодарю!» — прохрипел Тоби, задыхаясь. «Но ваша капсула такая невкусная!» «Нет, ты меня не понял. Я пожелал приятного аппетита вот этим славным жучкам!» Палач указал на шестерых-семерых насекомых, ворошившихся у него за спиной. Собственная шутка показалась ему столь удачной, что он зашелся хохотом, вновь обнажив перед Тоби всю глотку. По сравнению с почерневшим небом и сгнившими миндалинами, его редкие желтые зубы выглядели фасадом дворца. Именно в этот момент Тоби с силой выплюнул капсулу. По счастью, ему удавалось все это время прятать ее за щекой. Со скоростью пули она влетела в разинутый рот гогочущего мерзавца. Тот мгновенно перестал смеяться. Когда до него дошло, что он сам ее проглотил, удивление и оторопь в его глазах сменились диким ужасом. Малоголовый был буквально раздавлен. Лолнесы во второй раз преподнесли ему зловещее угощение. Он рухнул на кору и принялся кататься в грязи, тщетно пытаясь выплюнуть капсулу, молотил кулаками и выл, будто капризный ребенок. Тоби воспользовался истерикой своего мучителя, чтобы освобожденными от пут руками развязать остальные веревки. Очумев от страха, тот даже не заметил, как мальчик забрал всю его одежду. Долгоносики подползли совсем близко и угрожающе шевелили жвалами. Тоби взмахнул кнутом, и они на мгновение замерли. Мальчик быстро связал палача узким ремешком его же кнута. Истерика закончилась, и малоголовый понемногу пришел в себя. Первым делом он осознал, что лежит в грязи, связанный по рукам и ногам. А затем увидел, что к нему со всех сторон ползут, отталкивая друг друга долгоносики. От страха у него затряслась нижняя челюсть, а зубы пустились в отчаянный пляс, рискуя выпасть до единого. Малоголовый перекатился на бок и наткнулся на пару тяжелых ботинок. Рядом стоял человек, да более ему знакомый, невысокого роста, в кожаном плаще и шляпе, закрывающей пол лица. Малоголовый взвыл, распугав долгоносиков. Это же был он, собственной персоной, верный слуга Джо Мича. Он раздвоился, словно в кошмарном сне. Это подействовал первичный сок, начались галлюцинации. На краю котловины встретились двое малоголовых. Но когда малоголовый в плаще одним пальцем приподнял шляпу, другой малоголовый, голый как морковка, узнал ненавистные ему глаза, искрившиеся весельем и озорством. В одежде малоголового Тоби стал точь-в-точь похож на него. Ему и самому было не по себе от этого сходства, но теперь он вполне доверял своей внутренней силе, раз уж смог превратить наихудшее испытание в верный способ выбраться из ловушки. «Я оставлю вам кнут», — сказал Тоби. «Узлы завязаны не туго. Вы сумеете освободиться, вот только не знаю, что вы предпочтете? Жвала долгоносиков или насмешки подчиненных? Ведь вы явитесь к ним нагишом и расскажете, какой бестолочью оказались». Тоби ушел, предоставив малоголового его ужасной судьбе. На подкладке плаща была пришита метка «В. К. Ролок». Так мальчик узнал, как зовут его врага. Чтобы выбраться отсюда, Тоби придется носить его имя. Тоби с великим облегчением оставил котловину с долгоносиками и направился вверх по ветке. Шляпу он надвинул на глаза и старался не спешить, подражая походке малоголового Ролока. Тот семенил, почти не сгибая колени, на ходу втягивал голову в плечи. Тоби и раньше отлично пародировал манеры и жесты других людей. Однажды его родители с удивлением увидели, что у них возле дома на нижних ветвях престарелая госпожа Алнорал играет в мяч, передвигаясь гусиным шагом. Была такая старинная детская игра, довольно трудная, хотя и глуповатая. За 4 года с лишним почтенная бабушка не прислала им ни единой весточки. А тут вдруг явилась Ванессу без предупреждения, да еще смешно ползала на карачках вокруг полого деревянного мяча. С ума сойти? Невероятно. Прежде она вообще не знала, что такое игра и веселье. Зрелище было настолько неожиданным и нелепым, что они поневоле прыснули. Сначала сдерживались, давились, а потом буквально рыдали от хохота. Внезапно госпожа Лнорел заметила их в окне. Пришлось с величайшим трудом изобразить серьезность. У Майи дергались щеки, и глаза наполнялись слезами, и ее душил смех. Но их ждало новое потрясение. При ближайшем рассмотрении бабушка оказалась Тоби Лолнесом, маленьким мальчиком, очень довольным, что розыгрыш удался. С тех пор Тоби часто смешил родителей по вечерам, разыгрывая забавные сценки. Ему достаточно было сгорбиться или поежиться, чтобы достичь сходства с изображаемым персонажем. Лучший его номер назывался «Джон Митч в ванной». Сим и Майя поражались наблюдательности сына и его отличной памяти, ведь он видел всех этих людей очень давно, в 7-летнем возрасте. Спектакль «Господин Пеллу» и «Карманные деньги» тоже пользовался успехом. Когда Тоби проводил каникулы в одном из имений бабушки на вершине, казначею госпожа Алнорел поручали выдавать ему раз в неделю деньги на мелкие расходы. Сим Лоунес лично передавал ему определенную сумму для этой цели, и каждый раз разыгрывалось целое действие. Господин Пелу показывал Тоби золотую монетку и сейчас же прятал ее в карман. Затем доставал монетку помельче, но немедленно отбирал ее, говоря, что ошибся. Потом отыскивал еще мельче, но и с нею не мог расстаться. В конце концов он объявлял мальчику, что денег у него нет, пусть приходит за ними завтра. Сим и Майя смеялись до слез. Но благодаря этому представлению профессор узнал, что все его золотые монеты, предназначенные для сына каждое лето, бесследно исчезали в карманах Радегонды Алнорел и ее казначея. Переодетый малоголовым, Тоби вдруг вышел на прогалину, где мирно лежали на сырой коре 4 работяг. Отступать было поздно. Мальчик спрятал руки в карман и прижал подбородок к груди. 4 мужчин отдыхали, расстелив в грязи кожаные плащи. Увидев зловещую фигуру Ролока, все они мгновенно вскочили в страшном смущении и дружно запричитали. «Простите, начальник, нам ведь положена передышка. 5-минутная передышка. Простите, начальник, простите!» Тоби не мог ответить. Детский голос выдал бы его. Молчание Ролока напугало работяг еще больше. С каждой секундой напряжение возрастало. Тоби нащупал в кармане плаща блокнот и карандаш. Чтобы усугубить страх провинившихся, он достал блокнот, с угрожающим видом постоял перед каждым, сделал несколько пометок, развернулся и пошел дальше. Вздохнул с облегчением. Обошлось. На ходу стал листать блокнот. Сам он написал 4 раза, подбадривая себя: «Мужайся, Тоби». Остальные страницы были заполнены старательными каракулями 5-летнего ребенка, вероятно, почерк Ролока. На первой выведено «Тетрадь доносов. В. К. Ролок». А дальше следовали вот такие записи. «Пера Салак слопал 2 бутера в неположенное время, подвесить его за левую ногу на 2 часа. Геральт Бину плохо бил жуков и сбить его самого. Тоби понял, что подчиненных Джо Митча держит повиновение лишь одна сила — страх. Страх перед доносами и наказаниями. Донеси на других, пока не донесли на тебя. Бей сильнее, иначе изобьют тебя самого. Через некоторое время у Тоби появилось неприятное ощущение, будто за спиной у него кто-то есть. Он обернулся. За ним по пятам следовали те четверо. Тоби ускорил шаг, работяги не отставали. Он свернул направо, они повернули тоже, в конце концов Тоби остановился. Выпрямился, пошире расставил ноги в тяжелых ботинках и стал ждать. Они приблизились к нему, сняв шляпы, с виноватым видом, будто напроказившие школьники. Первый начал: «Начальник, мы хотели передохнуть, простите». «Мы больше не будем», — подхватил второй. «Мы вам все расскажем, только не наказывайте нас». Пуцы мечет дротики в шута. А тот молчит, потому что потерял кнут в котловине. И это не шут выбил своему долгоносику глаз, а большой Розебонд. Тоби стало противно слушать этих ябед, и он пошел прочь. Жалкие прихвостни припустились за ним, подобострастно лепеча. «Мы расскажем вам о делах посерьезней, начальник. Пилу и Мань с шутом играют в мяч». Говорят ему: «Свернись калачиком», и пинают ногами. Шут отдает весь свой обед братьям Блед и дежурит вместо них по ночам, хотя боится долгоносиков. Тоби затошнил от всех этих мерзостей. Но к отвращению примешивалось и другое чувство. Из рассказов доносчиков вырисовывался портрет сущего мученика — шута. Он боялся насекомых, но сторожил их сутками без еды и сна. Над ним постоянно издевались однокашники-садисты. Бедный шут. Тоби вдруг показалось, что участь этого бедолаги куда хуже его собственной. Он не был с ним знаком, однако, как ни странно, уже чувствовал себя ответственным за него. Четверо кляузников продолжали выдавать всех, кого только могли, но Тоби не слушал до тех пор, пока одно сообщение не привлекло его внимание, показавшееся довольно существенным. А хуже всех Марлу. Ночью он собирался напасть на ближайший хутор и для этого проделал дыру в ограде позади сарая с баклагами. Тоби насторожился, не спеша обернулся к ним. Дыра в ограде и баклаги — это уже гораздо интереснее. Один из работяг задал вопрос, который хотел задать и Тоби. «Баклаги? Какие баклаги?» «Известно, какие. Да я вам покажу эту дыру. Только не говорите Марлу, что это я вам сказала. Не говорите, что я просил не говорить ему, иначе...» Прерывая поток красноречия, Тоби резко ткнул работягу в спину и подтолкнул к тропинке, мол, показывай. Теперь все они шли к сараю. Трое остальных повторяли в волнении. «Мы ведь тоже вам помогли, начальник, верно? Мы ведь тоже, а?» От страха эти болваны совсем впали в детство. Уменьшились и поглупели прямо на глазах. Еще немного и вернутся в материнскую утробу. И хорошо бы, поскольку они там никому не принесли вреда, не то что в последующие годы своей гнусной никчемной жизни. Вот и сарай. В нем едва умещались десятки полных баклаг. Тоби не удивился, когда заметил надписи «Первичный сок». Худшие опасения оправдались, Джо Митч основательно им запасся. Теперь, чтобы превратить топливо в энергию и продолжить свою разрушительную деятельность с невиданным размахом, ему не хватало только знаменитой черной коробочки Болейны. Тоби хлопнул в ладоши, работяги встали на вытяжку. Он собирался ласково подергать каждого за ухо, выражая одобрение, но в действительности вслепую хватал их за нос, за подбородок, за щеку, поскольку шляпа налезала ему на глаза, и он ничего не видел. Потом махнул рукой, давая понять, что пора расходиться. К счастью, они его поняли с первого раза и мгновенно исчезли в зарослях, благословляя судьбу. Раздвигая баклаги, Тоби добрался до задней стены сарая, в ней была брешь. А дальше дыра в ограде. Мальчик вылез через нее наружу. С каким удовольствием он бы сейчас сбросил одежду ненавистного Ролока и побежал без оглядки подальше от проклятой фермы. В припрыжку. Счастливый, что удалось спастись. Но, оглянувшись на колючую изгородь, Тоби вспомнил о шуте. о несчастном козле отпущения, жестокой своры приспешников Джо Мича. Мысль о нем вонзилась ему в сознание, как отравленная стрела. Делать нечего. Он вернулся.